Не может быть. Смотри, я решил, в полном восторге пихнул он меня больно локтем в бок. Сидели мы рядом. Нашел чем хвастаться, задачка проще некуда, только тупица не решит, сказал я, потирая бок. Шурик заткнулся и сидел поникший. Вот зачем я человека обидел, он старался же и решил, сам, а я плюнул в него и поставил на место, крылья человеку подрезал, это может его первая самостоятельно решенная задача. Мне внезапно стало стыдно своим взрослым умом, вообще в жизни никогда так стыдно не было, даже когда жену спящего приятеля. Впрочем, я сейчас могу все исправить, меняю знак в своем решении и получаю неправильный ответ, да и решил неверно, якобы с пренебрежением говорю я, у меня другой ответ, я, правда, правильно решил, оживился Шурик. Олег Павлович, посмотрите мое решение, ну-ка, все верно у вас, так и надо решать, сказал он Шурику и добавил мне, а вы, Анатолий, знак смените, формула тоже верная, резюмировал препод. Вот черт, якобы раздосадованно почесал голову я. Ладно, твой ответ верный, с тебя бутылка, заметана, солидно сказал сосед и радостно опять пихнул меня в бок. В субботу, наконец, состоялся так называемый суд под председательством судьи Габраня. Мне досталась бездейственная роль охранника, Габрань был в судейской мантии и колпаке, адвокат был, как и положено, говорлив, на обвинителе была почему-то форма пожарника, а свидетели, молодые девушки, каждая со своей ролью и со своей аксиомой или леммой. Само действие было прописано едва-едва, но именно импровизация и понравилась всем наблюдающим. Организаторы придумали суд по теореме Ферма, к этому моменту еще нерешенный, и нужно было искать доказательства виновности, то есть доказательства теоремы. Признаете ли вы, что для любого натурального числа больше двух, грозно вопрошал псевдопожарный обвинитель. В качестве свидетеля вызывается гипотеза Эйлера, приглашает судья. Ваша честь, я была отвергнута. Притворно плача говорит девушка с лентой через плечо, на которой написана гипотеза Эйлера. Может, опровергнута, ехидно уточняет адвокат. Ах, какая разница, отмахивается девица. Вызывается гипотеза Ландера, Паркина, Силфриджа, опять произносит судья. В итоге Ферма был признан невиновным. Доказать его теорему не удалось, но споры были огненными. Воскресенье, 14 июля. Спортивные соревнования с элементами интеллектуальных состязаний, вечером, дискотека. Последняя дискотека здесь для меня, следующий выходной уже будет в Ленинграде. В пятницу утром за мной приедет машина от нашей Красноярской Федерации бокса, и в ночь я вылетаю на сборы. Тут я еще никому не сказал, что свалю скоро. Поставлю перед фактом. Сами соревнования меня тоже увлекли, я бегал от точки до точки, то решая задачки, то задавая их другим ученикам, пришлось даже сыграть партию в шахматы. За это все давали баллы и круглые картонные монеты, обмениваемые на канцелярию, выпечку, сладости, сок и газировку в большом уличном буфете. Наш восьмой отряд победил усилиями меня, мелкого Димы и Артема. Мелкий, как выяснилось, был спортсмен, да и башка у него прилично варит. На все жетоны я набрал сладостей для всех, а Димка все отдал Оле. Подкаблучник растет будущий. Блин, да у него сегодня днюха еще. Вытащил три банки сгущенки. Чай, слава богу, кипятим моим кипятильником, так что пожары я не боюсь. Эх, хотел на последний день оставить. Наш деревенский умник Шурик вытаскивает бутылку домашнего, вишневого, как оказалось позже, вина. Как обещал, с меня пузырь. Не знал, что вишня прекрасно растет в этих краях. Вожатых сейчас в бараке нет, то ли дружат, то ли сбор какой у них. Кстати, я выяснил, что наша Марина Зандер – это такое промежуточное звено между вожатым и школьником, а наш парень – именно вожатый. Вот он чего морщился, когда я его Зандером называл. Переглянулись, я достаю две бутылки вина. Норильчинин, качок-физик, тоже достает вино, правда, покупную бутылку. Нашлась и закуска. На дюжину человек спиртного мало, но люди в отряде к градусу непривычные. Короче, на дискотеку мы пришли под шофе. Для многих, подозреваю, эта пьянка была первая в их жизни. Дети тут домашние все. Хрясь, отвесила Оля леща мелкому. Тот под градусом после поздравительного поцелуя от подруги полез за добавкой. Шурик заржал, да и остальные заулыбались. На танцах опять играла, в основном, моя кассета, но ведущая смогла по-другому скомпоновать песни, переписав их себе на бобину. А меня уговорили показать нижний брейк-данс. По-моему, мне сегодня любая бы девчонка в лагере не отказала. Кроме Оли, та еще на меня злилась. Кстати, не вижу ни ее, ни мелкого, ушли дружить, темно уже на улице, а темнота, как известно, друг молодежи. А какие друзья у молодежи в будущем, мне неизвестно, вейпы, клубы, смартфоны. Талиныч, за мной иди, меня дергает неожиданно за рукав Шурик. Ты чего такой заполошенный, интересуюсь я у деревни. Димона бьют, или скоро будут. Из-за Оли, удивляет меня парень. Кого? Не понимаю я, мелкого нашего, давай резче, недоволен Шурик. Кто такой смелый? Спрашиваю на ходу к ограде. Да и пусть сам разберется, ему полезно, ты бы еще вожатого позвал. Порежут еще, я этих атамановских знаю, а вожатых крепких не успел найти. Смутно поясняет Шурик. Опа, а у нас гости в лагере, рядом находится довольно большая деревня, или село, Атаманово, и оттуда нагрянули гости. Сейчас четверо парней под светом луны и частично фонаря, чувствуют себя хозяевами положения. Димон уже на земле, отчаянно борется с одним из четверых и, похоже, проигрывает. Олю за талию держит другой местный с расцарапанной щекой, та вырывается, но безуспешно. Кого я вижу? Шурка Головин. Мало было в прошлый раз, решил за добавкой прийти, не лень было 30 километров от Сухобузима топать, спросил высокий мощный верзила. Выхожу на поляну, оценив ситуацию, скидываю футболку, вещь дорогая, вдруг порву или испачкаю, и обнажаю свой торс. Народ на поляне около забора напрягся. Это вам не одного вчетвером гнобить. Шурик рослый и выглядит опасно, а я сам иногда себя в зеркале пугаюсь. Парни, это Штыба, чемпион СССР по боксу. Неожиданно выдает расцарапанный. Я смутно угадываю его черты лица, видел где-то на соревнованиях. Ухмылки с их рож сползли моментально. Даже четвертый из гоп-компании бросил заламывать мелкого и уставился на меня, чем Димон и воспользовался, вырвавшись из захвата. «Девочку отпусти», с угрозой в голосе говорю я. «Хрясь!» Оля в своем репертуаре, освободив себе руки, она первым делом влепила оплеуху державшему ее хулигану. Тот было дернулся ударить в ответ, но под моим тяжелым, папиным, взглядом замялся. «Чё, у нас все честно?» Один на один они махались, с вызовом, стараясь сохранить свой авторитет, говорит он. «Сейчас же извинились перед девочкой все четверо и свалили подальше от лагеря, увижу, челюсть сломаю, я не шучу. Ну, считаю до двух, уже раз, спокойно говорю я. Извини» от парней прозвучало хором. Шурик поднимает мелкого и отряхивает. «Я вас предупредил», кричу удаляющимся хулиганам, которые вместо дружбы с девочками чуть не получили сломанные челюсти. «А я бы только челюстью не ограничился. Что вы тут делали?» Спрашиваю у дрожащей Оли и запыхавшегося мелкого. «Цветы около забора красивые растут», смущенно призналась Оля. «А тебя откуда знают хулиганы?» Спрашиваю я у Шурика. «Дрались на выпускном с ними, от моего Сухобузима до их Атаманова километров 30, часто в гости заезжаем друг к другу». «Да ерунда», — отмахнулся довольный Шурик. «Да огребают они, в основном, у нас народу раза в два больше живет». С утра весь лагерь гудел пересудами по поводу вчерашнего инцидента. На завтраке ко мне подсела Оля и стала пристально смотреть в лицо. «Не люблю, когда мне в рот смотрит, вежливо пытаюсь послать ее нафиг». «Странный ты человек, никак не могу тебя раскусить», — задумчиво сказала девушка. «Я уверена была, что ты гад, а сейчас, не знаю что и думать». «Подарок тебе, возьми». Я смотрю на самодельную небольшую коробочку из картона, разукрашенную акварельными красками. «Что там, мертвая птичка?» Спрашиваю я, стараясь пошутить. «Как ты узнал?» Димка сказал, округляет глаза Оля. «Ты нормальная, дохлых птиц дарить?» И за завтраком еще, чуть не поперхнулся, какая я. «Смотри», Оля открывает коробку. Там лежала самодельная глиняная игрушка. «Это свисток такой, например, против собак», поясняет Оля. «Сама делаю, спасибо, буду свистеть теперь», улыбаюсь я под строгим взглядом мелкого, маячившего за дверью столовой. Глава 30. На подходе к бараку меня поймал щуплый Борис, тот, что ведет историю религий. «Анатолий, я вас сильно разве ударил? Мне показалось, я едва задел», начал разговор он. «Да я пошутил просто, меня мечом огрело на футболе», не сразу понял я, про что он говорит. «Ну, слава богу», облегченно выдохнул он. «А то мне показалось, что со мной на тему кальвинизма уже никто общаться не хочет, а у нас такие дискуссии с парнями были. Когда кажется, креститься надо», намекнул я на то, что слава богу лучше заменить чем-то типа «слава КПСС». «Ой, да, спасибо. Да я не религиозен, меня больше история увлекает, и кальвинизм, одна из моих самых любимых тем. Ты вот, например, знаешь, что основатель кальвинизма попытался увлечь меня беседой, Боря? Извини, у меня дела, отвязался от приставал и я. Правильно, вдруг сказал проходивший мимо Абанов. Брат говорит, Боря звереет, когда с ним на эту тему общаются. Брат, у тебя тут брат, а чего он не с нами в отряде? Удивился я. Так он уже студент, в МФТИ учится, а тут курс ведет. С гордостью ответил Артем. Идем на занятия. Свисток при этом я бросил на кровать, а вернувшись, коробочки не обнаружил. Не то, чтобы я мечтал о таком подарке, но мое это, мое йо-йо. Парни, никто коробочку не видел? Спросил я, внимательно оглядывая всех. Жрать хочу, буркнул Петька Киреев. Ох, разнесет его в будущем, наверное, когда бросит футболом заниматься. А вот Димон выдал себя, моргнув. Я в прошлом теле играл как-то в Лондоне в небольшом турнире по спортивному бриджу. Играли мы с партнершей против двух старушек, коим на вид было не меньше 70. Мне надо было для выполнения контракта найти козырную даму. Импас шел в обе стороны, и вероятность угадать, у какой из бабусь эта дама, 50%. Я обвел престарелых дамочек пристальным взглядом неулыбчивого русского, и вдруг одна из моих соперниц заморгала. Да так мелко-мелко, что стало ясно, дама у нее. По итогу, сдачу мы выиграли. Димон, подарок верни, тормознул я парня, устремившегося на выход. У своих брать чужие вещи, западло. Это не чужое, она для меня слепила. А тут ты нарисовался, вырвал рука в своей дешевой курточке мелкий. Подарили мне, ну, или я Оле расскажу, пригрозил я, по-прежнему не рассчитывая на понимание. Мелкого проняло, крысой он боялся меньше быть, чем попасть под гнев подруги, и коробку тут же вернул. Что, первая любовь? Потрепал я его по голове, благо тот на эту голову ниже меня. Вот еще, да у меня полно девок, гордо соврал он, не моргнув глазом. Надо и про это Оле рассказать. Пудришь ей мозги, а у самого девок полно, якобы с осуждением сказал я, стараясь не засмеяться. Ты это прости, я бы отдал тебе перед отъездом, сказал бы, что нашел. Со психу схватил, пришел с занятий, а коробочка на твоей кровати валяется, она ведь тебе не нужна даже. Неожиданно взросло и взвешенно пояснил свой некрасивый поступок Димка. Да ладно, чего там, я вообще постебаться хотел просто, ничего не скажу никому, иду на выход я, не бить же тебя, еще неизвестно кто кого побьет, тихонько буркнул под нос мелкий, я все слышу, не оборачиваясь, говорю я, а ведь мой разум стал гормоны забивать, уже и думаю как взрослый мужик, и отношение к пацанам не как к ровесникам, а как к детям. Это чего, я скоро и баб буду своего возраста искать, БРР, нах, нах, нет, там встречаются еще, если не конфетки, то ухоженные и достаточно сексуальные, но в этом теле такая связь будет смотреться глупо, да и энергия и напор молодых заводит. Ай, пойду сегодня к Оксане, хоть и не звала, на четверг только у нас встреча намечена. Облом, однако, ожидал меня вечером. Наш медик была не одна, с кем, не ясно. Свет горел, играл мафон, дверь была закрыта. Ладно, у меня вся жизнь впереди, мне всего 17 лет только, быстро утешил себя мысленно. Слушаем новости по телевизору в столовой. Это для тех, кому на факультативах не интересно. Мой слух уловил фамилию Шеварднадзе, а он уже, оказывается, министр иностранных дел. Пропустил этот момент, а Громыко куда делся? Листаю газеты, лежащие тут же, в столовой, и вижу, никуда не делся он, председатель Президиума Верховного Совета СССР, высшая, между прочим, сейчас государственная должность, мой мир, почти, натыкаюсь и на материалы, касающиеся предстоящего фестиваля молодежи, блин, а он 27-го, чего у меня в голове 25-е отложилось, славненько, со сборов заранее срываться не стану, ты, Толя, не обижайся, я же сказала тебе, не влюбляться в меня, выговаривает мне Оксана в четверг, сегодня не могу, у меня другие планы, завтра и в субботу, я твоя, завтра утром уезжаю, уже и руководство лагеря предупредил, говорю я, да из чего это ты решила, что я в тебя влюбился, между прочим, я приходил на неделе, слышал, как ты отжигала с кем-то, и что, никаких претензий, ты не боишься, что муж узнает, узнает он, сам там по заграницам с бабами жахается, зло сказала женщина, сама слышала, как он хвастался приятелю, разводиться буду с ним, ну не знаю, тебе решать, так-то ты ему отомстила уже, Не нашелся чем поддержать девушку я. И еще отомщу, говорит обманутая неверная жена. Хош анекдот, едут в купе мужчина и женщина. Разговорились. Мужчина произносит, у меня такое предчувствие, что в данный момент моя жена мне изменяет. Женщина поддерживает, и у меня такое же чувство, что и мой муж мне не верен. А давайте им отомстим. Отомстили, мужчина отвернулся к стенке и заснул. Женщина посмотрела на него, растолкала и предлагает. Отомстим еще раз, да я не злопамятный, а я бы мстила и мстила. Оксанка хохочет, а потом предлагает. А Боря еще только через час придет, давай с тобой мстить, я тоже мстительная. Это какой Боря, который зверюга? Шучу я, это уже не важно, закрывает дверь любовница. Ты подумай насчет развода, дочку вашу жалко, а левак укрепляет брак, советую я, хотя сам так не думаю, просто вспомнил шебутную девчушку. Утром, в день отъезда за мной приехала не машина, а мотоцикл, милицейский, с люлькой, средство передвижения местного Пинкертона. Вид у участкового был недовольный, да еще и помятый. Мужик лет 40, может и не запойный, но сегодня с бодуна точно. Заставили милицейские начальники вести пацана, фиг знает куда, за 150 километров. По сибирским меркам это недалеко, конечно. Приехал он уже как полчаса назад, но я сначала завтракал, потом прощался с ребятами. Отдал им запасы консервов, которые накупил на случай голодных обмороков. Не пригодились. «Ты что так долго?» – неприветливо спросил у меня дядя, когда я, надев каску, забрался в люльку. «Думаешь, у меня есть время тебя ждать? Ну, вы же ждете». Нейтрально напомнил ему я, что это он для меня сейчас работает, и я ему ничем не обязан. «Что?» – взревел дядя. Под взорами мимоходящих людей ничего добавлять не стал, но рванул как опытный мотогонщик. Я, разумеется, уже держался обеими руками, и плевать мне на его рывки было, а вот то, что он психованный и не совсем протрезвевший, немного пугало. Положился на авось, русский я или нет, сейчас мы ехали молча, а потом мотоцикл остановился, и мент сказал, я в лесок, отолью, а ты жди меня тут. Я тоже в лесок, заторопился я, так как уже было надо. Ну, давай, мальчики налево, девочки направо, махнул он рукой, только быстро, я тебя ждать больше не буду, сколько надо столько и буду, огрызнулся я, и, как оказалось, зря, пока я ел костянику, вроде так эта ягода называется, около лагеря ее много, и раздумывал, сорвать эти несколько грибов или нет, услышал звук мотора и отъезжающий гул мотоцикла, уехал, с моими вещами, скотина, воспитывает, решил пугнуть. Так я понял про себя причину его наглого поступка. Ой, дурак, ему же шею за меня намылит, а то я наших ментовских начальников не знаю, поорать на подчиненных для них, самое то. А ведь в эти игры с пуганием можно и вдвоем играть. Пугну его тоже. Отправился в лесок собирать грибы, ух и много их здесь было. Причем, такие хорошие все, подберезовики, а может, белые или обабки. Не особо разбираюсь в названиях, но съедобные отличаю от несъедобных. Вроде. Минут через 20, когда я уже набрал полный узел из своей куртки даров леса, малость заволновался. Милиция моя до сих пор не вернулась. Он что, реально кинул? А где я сейчас и не знаю. И машин-то проехала всего две за все время, причем в ненужную мне сторону. Ну, дядя, ну псих. Хотя я и не знаю, чего у него дома случилось. Может, жена не дала с утра, а может, дала, но не ему. Не надо было его злить, из образа выбиваюсь. Сейчас еще милицию худо-бедно уважают и боятся. Жду попуток, и, как назло, попадается машина опять навстречу. Торможу ее, жигуленок копейка охотно тормозит. Хоть я и не девочка в коротких шортиках или в юбке, длиною 5 сантиметров. Скажите, а что это за место? Я малость заплутал, спрашиваю у мужика лет 30 в больших роговых очках. Как тебе сказать, Миндерла там, указывает он в сторону, откуда мы приехали. А вон по той дороге, Устюг, если надо, я тебя туда подброшу. Великий Устюг, тупо спросил я, разглядывая указанную мужиком еле заметную совсем даже не дорогу, а тропку, даже не тропку, а направление движения. Обычный Устюг, едешь или нет, мальчик? Вдруг хищно спросил дядя, становясь некрасивым, да что некрасивым, похожим на маньяка. Нет, буду попуток ждать, нервно ответил я, нащупывая складешок в кармане джинсов. Ну его нахрен, вдруг педофил какой, а у меня ножик 10 сантиметров всего, размышляю я, Потом меня пробивает смех, или ржач, если быть точнее. Представляю этого педофила, когда он решит ко мне подкатить. Я бы его за минуту навсегда отучил злодействовать. Черт, надо было ехать до Устюга этого, невеликого, и оттуда звонить в общество «Динамо», или еще куда. Этот мент психованный меня реально бросил. Хорошо, что самолет поздно вечером. Глава 31. Но расстраивался я недолго. Около меня затормозил рейсовый автобус из неведомой мне Мендерлы. Отдав 40 копеек, занял свободное место у окна. Автобус был наполовину пуст или наполовину полон, в зависимости от настроения. Деревенские бабки везли урожай со своих огородов, то ли внукам и детям, а то ли на продажу. Вдруг автобус остановился, водитель быстро выскочил из автобуса. Пробираюсь к выходу и вижу, впереди авария, стоит скорая, и врач хлопочет около пострадавшего. А это же мой потерянный мотоциклист. Причем мотоцикл, судя по расположению в кювете, уже ехал назад. Вот он куда делся. Наверное, попугав, решил вернуться за мной, но попал в аварию. А мне ведь надо вещи свои забрать, да и уточнить, что с участковым. Нажимаю на кнопку слева сбоку над входом, и дверь открывается. Кнопка аварийного открывания двери, если кто не знает, там у пазиков. «Слышь, пацан, вещи свои забери», — говорит оцарапанный и уже поличенный мой бывший персональный водитель. «И не говори, что я от тебя уехал». Вдовесок к синякам и ссадинам у него сломана нога, иначе, зачем разрезать брюки снизу и накладывать шины? Забираю свой запыленный шмот и бреду назад в автобус. Черт, придется самому добираться до города. Билета на самолет у меня нет, обещали выдать в спорткомитете. А туда меня должен был доставить этот похмельный шумахер. Ни капли не жалею, что не поехал с ним. Автобус довез меня не до Березовки, как было написано у него на табличке на ветровом стекле, а до самого Красноярска, хотя, впрочем, это рядом. Водиле нужно было туда, и он любезно, но за 20 копеек, согласился меня подбросить, и еще четверых бабок. Впрочем, это минут 20 всего езды. Билета мне, конечно, никто не выдал. Бабки всю дорогу обсуждали аварию. «Сынок, а это кто? Папа твой был?» — даже спросила одна про мента. «Упаси бог», — ответил я на понятном ей языке. Бабка на месте аварии много крестилась и явно была верующей. «Мой не пьет совсем, это видно, хороший мальчик. Будешь огурчик, малосоленый?» — взял огурчик. «А вкусный. Умеют вот бабки сейчас делать заготовки разные. В будущем, с развитием интернета и появления одноклассников, ватсапов и других средств обмена информацией, станут экспериментировать. Например, огурцы в томатной заливке, еще и резаные. Это как вообще, гадость. Продадите баночку?» — кивнул я на сумке бабуси. «Да бог с тобой, так бери». Бабуля сунула мне пол-литровую банку. «Эх, пакета нет, огурчики переложить, банку жалко». «Точно, стеклянные банки для бабки, это ценность, отказываться и не думаю». Затем лезу к себе в сумку. Там еще с момента заезда в лагерь валяется многоцветная ручка, красивая, с прозрачным корпусом, через который видно 4 коротких стержня с разными чернилами. Набрал я еще в ростовской березке канцелярии разной. «Внуку или внучке?» — протягиваю я ручку бабусе. «Подарок. Ох, красивая какая, и толстая, не по-нашему написано. Маркант и шты. Видный, значит, по-немецки», — радуется бабка, показывая знание языка бывшего противника. «Нет, не из березки, это от бабули ручка, наверное. ГДР». «Да ладно, еще такая есть. Расстались мы почти друзьями. Хороший мальчик», — услышал я за спиной вердикт заслуженных садоводок. «Приятно, черт возьми». До спорткомитета добирался на перекладных, километров 20 по городу с пересадкой пришлось ехать. Там меня уже потеряли. «Час назад тебя ждали, что случилось?» — спросил мой тренер Игорь Леонидович, ожидавший меня на улице, видно, не по чину в кабинетах ему сидеть пока. «Мотоцикл в аварию попал, в кювет съехал», — пояснил я. «Ты цел?» — трубой саксофона спросил мой наставник. «Я, да, а вот участковый ногу сломал, я потом на попутном автобусе добирался», — успокаиваю я. «Не стал я говорить, что мент меня бросил, и в этой аварии я пострадать не мог. Машину же обещали выделить, черт те чё, шеф и опять подводит», — ворчит парень, — «и мы идем в спорткомитет. Там традиционная накачка. От края вызвали на сборы меня одного. Не посрамим. Пусть не думают, что мы тут мышей не ловим. Знамя Ильича». Слушаю вполуха, даже не понял, про какого Ильича речь, про Леонида или про Владимира. Не угадал. «Это совхоз, знамя Ильича, и от него мне подарок и напутствие. Подарок, спортивный костюм, импортный, размер, говорят, мой. Слушаю напутствие, раз подарок подарили, что я скотина, какая неблагодарная. До аэропорта, как выяснилось, добираться предстоит мне самому. Мне так и сказали, ведь можно уехать на автобусе, вечернем, например, на последнем, в 9 часов. Жмоты. Не то, что бабуля и совхоз, еду опять на автобусе в свою общагу. Там также пусто, директора нет, он в отпуске. Сходил в душ, вода только холодная, это уж как водится летом. Наскоро помылся, собрал вещи в дорогу, и решаю немного поспать. Проснулся, с наслаждением потянулся и с ужасом понял, на улице темно. Черт, смотрю на часы, уф, время 9:40, еще почти 2 часа до рейса. Быстро собираюсь и бегу на остановку. Ясно, что попасть вовремя я могу только на такси. В Красноярске аэропорт далеко от города, километров 60. Вызвать его, не вариант, за 5 минут никто машину не подаст, значит, нужно попутку ловить. Торможу машину, в салоне девушка моих лет и мужик за рулем. Судя по разнице в возрасте и схожих чертах лица, это папа и дочь. «Куда тебе?» – спрашивает дядя. «В аэропорт». Запыхавшись, говорю я. «Не, я на правый берег еду». Мужик пытается закрыть дверь, а девушка стреляет глазками. «Заплачу четвертак, на рейс опаздываю, сбор у меня, могу в сборную страны по боксу попасть, не даю закрыть дверь». «Четвертак», — восклицает дядя. «Дача, потом за котенком съездим, ты, может, домой, еще на последний автобус успеешь, я с тобой». «Пап», — отказывается дочка и подвигается, освобождая мне место на заднем сиденье. «Куда?» «Спереди садись», — строго сказал таксист, видя, что я пытаюсь забраться прямо под бок к его чаду. «Да все равно, не больно-то и хотелось. Он что думает, я там прямо на его глазах дочку на заднем сиденье разложу?» Какое-то время едем молча, потом завязывается разговор. Мужик оказался болельщиком и страстным любителем футбола и хоккея. «Киевляне победят», — авторитетно заявляю я. «Спартак второй будет». «Ничего, еще посмотрим. Спартак — это имя», — восклицает дядя. «А третьим кто, думаешь?» «Третьим будет Днепр», — напряг память я. «Там этот, Протасов играет, у него все шансы на золотую бутсу». «Не разбираешься ты в футболе, для бутсы надо мячей 30-40 забить». «А у Протасова сейчас, после 16 игр, всего 7 мячей», — победно глянул сначала на меня, а потом и на дочку знаток. «Могу поспорить, Динамо Киев, Спартак Днепр, а Протасов забьет больше 30 мячей», — лениво сказал я, тоже посмотрев назад, на красавицу. «Ничем не рисковал, я статистикой увлекался в эти годы в своем старом теле, вел списки, кто, сколько забил, сколько пропустил, сколько сыграл, а после армии немного даже работал у букмекеров, ставки на матчи писал. Спорим на твой четвертак, что где-то ошибешься», — азартно сказал водила и, протянув руку, представился. «Николай Ильич, и тут Ильич», — подумал я, торопливо пожимая широкую клешню дяди, «ведь скорость мы набрали приличную, пусть обеими руками за руль держится». «Леночка, дай мальчику наш номер телефона», — приказал водила. «Эх, хороша Леночка, но как ее клеить при папе? А она, судя по блестящим глазкам, не только телефон дала бы. А вы чего так поздно поехали за котенком?» Решил вовлечь в беседу девушку. «Мы к бабушке ехали, а котенка мы оставляли ей, пока в отпуск ездили. На Азовское море», — гордо пояснила девушка. «И как там?» — рассеянно спросил я, разглядывая Леночкины каракули помадой на картонке. «Хорошо, только волны большие в море, но так даже интересно, когда волна идет. Мы в Голубицкой у родственников отдыхали, а папе винсовхоз комсомольский понравился очень в Темрюке. Там еще в городе много разной военной техники стоит на открытой площадке», — болтала девушка, смешливо ловя мой взгляд на вырез своей маечки. «Не каждому везет иметь родственников у моря», — процитировал я фильм «Спортлото 82». Отец, видя, что у нас завязалось личное общение, торопливо перевел разговор на лимит ничьих в чемпионате СССР, ругая он и лимит и чемпионат. «Расстались мы почти друзьями. В самолете я даже поспал. Стюардессы меня пытались разбудить, чтобы накормить, но я, отказавшись, снова уснул. Жду рейс на Ленинград, самолеты туда каждый час, но у меня вылет в 11 по местному. Вдруг вижу знакомое лицо. Вернее, сначала заметил группку спортсменов из 3 человек, а потом уже и признал невысокого мальчика с азиатской внешностью. Чего стесняться, Подхожу, знакомлюсь с Цзю и остальными. Нам на один рейс. Меня узнают, но не в лицо, а по фамилии. Отец у меня кореец, правда, языка не знает. Я должен был поехать на чемпионат СССР в этом году. Приболел, рассказывает Цзю. В следующем году поеду на чемпионат СССР, сразу на юниорский. Порвешь там всех, пророчествую я. Хорошо бы, вздыхает тот. Костя младше на год меня, а вот вес у нас одинаковый, под 60 кг. Оценивающие так посмотрели друг на друга. Далее разговариваем исключительно о бабах. Благо, пяток стюардесс с длинными ногами, расположились неподалеку от нас и смотрит с интересом. Не на нас с Костей, а на тренера Кости, лысеющего брутального мужика лет 30, в спортивном костюме с серпом и молотом и с боксерскими перчатками через плечо. Меня тренер одарил тяжелым взглядом, как-никак соперник его подопечному. Напугал ежа голой жопой, вернул ему папин фирменный, из-под лобья. Проняло, летим недолго, в аэропорт у нас встречают. Сегодня первый день сборов, мы прибыли одними из последних. На базе в моем номере меня ожидает сюрприз. Со мной в двухместный номер поселили моего соперника по финалу СССР, чеченица Вахита. Ты тоже, что ли, на сборах будешь? Вместо приветствия с разочарованием в голосе спросил он. Салам алейкум, брат, не замечаю вопроса я. Уа алейкум ассалям, немного помедлив, отвечает уже с улыбкой Вахит. Хочешь, мою койку займи у окна. Вот что значит культурно поздороваться. Глава 32. Когда меня вызывали на отборочные сборы, я еще подумал, чего там можно за 6 дней выяснить. Оказалось, многое можно понять и за полдня. После скудного обеда, где там моя кормежка в КЛШ, нас повели знакомиться. Разделены все участники были по возрастам, и никого младше меня и Кости не нашлось. А Костя еще и на год младше меня. Я оглядел своих соперников в количестве 10 человек, ну, плюс мы с Костей, и впервые пожалел, что занимаюсь не футболом, как было бы неплохо, если бы отбирали 20 человек на чемпионат Европы, а не одного, как у боксеров. Сделали перекличку, раздали всем план тренировок, что характерно, распечатанный на принтере, а не под копирку. Рассказали о предстоящем соревновании, показали основных соперников, выяснили самочувствие каждого, раздали анкеты на 3 листа, которые мы и заполняли часа полтора. Так с аллергией у меня, вроде, нет. Как переношу наркоз, а хрен его знает, откинулся я на спинку неудобного стула. Смотрю, Сзю косит на мои записи взгляд. И так косой, еще дальше хочешь окосеть, свое пиши, ты не в школе, тут не списывают. Недовольно перевернул листки я. Да лучше быть косым, чем Квазимода, и не подумал обидеться Костя, показав знание классики. Я смотрел, что ты пишешь, что-то не верится, что ты 3 года всего занимаешься. Я 7 лет занимаюсь. Пис-ше, по-серьезному вообще только год, доверительно сказал я и мысленно добавил и те же 7 лет в прошлом теле. А что, мне правду писать, тем более мой тренер что-то там мне с портфолио намутил, чтобы меня до чемпионата города допустили. Сейчас это в порядке вещей, хари болтать. Обернулся на нас чемпион СССР среди юниоров, как нам его представили, суровый парень со сломанными носом и ушами. Борец, наверное, подумал я и решил не мешать. Итак, поди, ни одной извилины, а я еще мешаю ему сосредоточиться. А че будет? Неожиданно полез в скандал Сзю. На ринге, сынок, увидишь, отвернулся от нас Игорь, так его звали. А Костя дерзок и уверен в себе. Ничего не будет, бормотал он под нос, когда мы уже шли к рингу. Начали с проверки физухи, потом разминка, потом один из тренеров неожиданно предложил спарринг. Есть желающие размяться, работать в полсилы. Нехотя согласился старший тренер сборной Евгений Петрович. «Я готов», — говорит вышеупомянутый чемпион, а походу это его тренер и предложил. «Оно мне надо?» Стою, молчу. «Я тоже готов», — опять влез заноза Костя. «И как он до старости дожил?» «Нет, тебе и 16 нет еще, у тебя же в сентябре день рождения, и с кем ты тут драться хочешь?» Сразу отказал старший. «А что, на чемпионате Европы его тоже беречь будут?» Ехидно спросил еще один мужик. Вроде как от федерации, не представляли его нам, тогда ему будет 16 уже, напомнил Евгений Петрович. Если Костя хочет, вон пусть со Штыбой поспарингуется. Ну, приехали. Я что сказал, что готов? С дороги нифига я не готов, тем более с Цзю. Как его бить-то? Легенду бокса. Я тоже готов, только не с Цзю, а с Игорем, но предупреждаю, бью сильно и аккуратно, Выбираю я из двух зол меньшие. Никаких сильно. Работать в полсилы. Пригласил нас на ринг старший тренер. 3 раунда по 3 минуты. Проверив капу и шнуровку перчаток, дал команду Евгений Петрович. Рефери, тот самый предположительный тренер чемпиона, вроде, Сергей Евгеньевич. Не сын ли он главному тренеру? Проблемка может быть, подсуживать начнет. Морда похожая, и отчество подходит. Да у боксеров много одинаковых морд. Выкинул из головы проблему я. Я радостный, что мне достался какой-то мастер спорта, чемпион СССР, всего на год старше меня, а не 15-летний, как выяснилось. Костя пошел резко в атаку. Нокдаун, нокдаун, Игорь зажат в углу ринга, а прошло секунд 50. Нет, он тоже пытался идти вперед, но мой напор не выдержал, стал отходить, бережется, что ли. Стоп, Штыба, ты глухой или тупой? Тебе сказали же, в полсилы. Остановил бой, теперь уже точно тренер Игоря, иначе чего бы ему переживать. Посмотрите парня, вроде рассечение у него. На ринге шустро очутился медик, дядька, похожий на Айболита. Я в полсилы, как и просили, рисуюсь я. А чё, пусть докажет. Он и глухой, и тупой, крикнул кто-то из пацанов. Точно не тупой. Я только что из лагеря для одаренных детей приехал, весело мотнул башкой я. Оно и видно, что из лагеря, морда у тебя такая лагерная. Похож на уголовника, сказал Сергей Евгеньевич. На папу я похож, только он 2 метра ростом, работает забойщиком в совхозе, овец, свиней режет и разделывает, недовольный наездом ответил, неявно пригрозив, я, сработало. Все заткнулись, очевидно, представив громилу с ножом с моей-то рожей. Нормально все, сказал Айболит, пусть в полную силу поработают. Хочу посмотреть, как Штыба в 2 раза сильнее бить будет, неожиданно предложил старший тренер. Пока суть да дело, ко мне на ринг скакнул Костя. Он, когда отходит, то открывает печень, смени вектор атаки, как он сделает шаг назад, бей, пусть даже сам получишь, но его вырубишь, шепнул мне Цзю. Бокс. На этот раз Игорь стал гораздо осторожнее, и почти минуту мы топтались, ничего толком друг другу не нанося. Игорь отлично работал ногами, и загнать его в угол не выходило. Не видно, что в 2 раза сильнее бьешь, ехидно крикнул тренер моего соперника. Разозлившись, я полез в мясорубку, нанося один удар за другим. Долго в таком темпе работать не смогу, сдохну скоро, но силы пока есть. Игорь попытался вырваться из обмена ударами, отшагнул назад, выкидывая правую в мою сторону, чтобы тормознуть мое продвижение, а я неожиданно для него не стал закрываться, лишь немного сдвинув голову и корпус влево, зарядил по отрытой печени. Нокаут. В 2 раза сильнее это примерно так, скромно сказал я. Может, распустим ребят? Спросил мужик из федерации. Деньги федерации сэкономим. Идем на ужин, а после ужина у нас теория только не бокса, будут рассказывать правила поведения за границей. Я вот не понял, а зачем всем-то это рассказывать, если все равно поедет один? Да это их дела. Вахита, кстати, не было, он шагнул на категорию выше. Причем там уже около верхней планки болтается, и сильно переживает из-за этого. Я не виноват, у нас мужчины все в семье такие плотные, бубнит он, ковыряя кусок минтая. Сидим в столовой за столиком мы втроем, еще и Костя рядом. Вот кто всем доволен, так это он. У Цзю не сходит улыбка с лица, ему все нравится, а особенно мой бой. Тебя бы к моему тренеру, сетует он. На общем собрании было 1,5 сотни народа, большой зал, приспособленные для показа кино, хотя, скорее всего, не для фильмов, а для просмотра матчей соперников. Или не снимают еще на пленку сейчас. Есть вопросы? Строго спросил дядя из президиума, судя по наградам фронтовик, но лет ему на вид было меньше 60. Завтра будет еще одно собрание по этому поводу, немного повышает голос он, так как все начинают перешептываться. Сейчас зачитаю список тех, кому не надо на этом собрании присутствовать. Он зачитывает список, и я по алфавиту последним там стою. И последний, Штыба Анатолий. Всем остальным с утра быть, приедут люди из комитета, веско сказал фронтовик. Найдете чем ребят занять, тем, кому на собрание не надо, спросил мужик из федерации. Конечно, кивнул еще один из президиума. А почему тебе не надо? Спросил Костя по дороге в корпус. Я выезжал уже, поясняю ему. И что? Проиграл. Ты, вроде, только чемпион СССР, разъявил рот пацан. Выиграл, давай ко мне зайдем, покажу, усмехаюсь я. В комнате знакомлю своего соседа-чеченца и Костю. Вахит важно пожимает руку моему новому товарищу. Он еще вспоминать будет лет через 10, с каким человеком здоровался, думаю про себя я. Достаю газету со своим фото, комсомолку, ту самую, где рассказывалось, как я героически заткнул будущую звезду-ведущую. Смотрите, только не порвите. А она красивая, выдал свое заключение Костя, рассматривая фото про черное. «Я блондинок люблю», — сказал Вахит. «Сам-то тоже черный», — весело сказал ни разу не деликатный Костя. Они начали бороться и дурачиться. «Хорош, сдаюсь», — пищит придавленный Цзю. «Ты не черный, ты смуглый». Смотрю на детей с ностальгией. «Народ, надо что-то с питанием делать. Я голодный, ставлю проблему я. Хреново тут кормит. Тут все рассчитано по калориям», — сомневается Вахит. «У тяжеловесов другие порции. Похрен. Я тоже есть хочу», поддержал меня Костя. «Чай хоть организовать, что ли?» Открываю сумку и вытаскиваю кипятильник. Вон ваза стоит. «Костик, сбегай, набери воды, помой». «Конечно, вазу сначала». «А чё я?» Сразу идет в отказ он. «Ты самый молодой, это раз, во-вторых, привыкай, инициатива имеет инициатора. И, в-третьих, ты конфеты хочешь?» Достаю коробку шоколадных конфет. «Шоколадные, из березки». Последние слова Костя уже точно не слышал. Умчался за водой. Какой же ребенок откажется от конфет? Это дело. А у меня пахлава есть. Мама делала, радуется Вахит. Пьем чай, болтаем. Я рассказываю про поездку в Венгрию. Вахит спрашивает про тамошних девок. Вру напропалую. У Цзю тоже есть хобби. Он читать любит. Даже с собой на сборы взял две книги. Тут выясняется, что, кроме ужина, есть еще один прием пищи. Поужинок. Идем в столовую. А там молоко горячее и коржик с маком. Коржики самодельные. Вот теперь жизнь хороша. На выходе из столовой меня дергает за рукав Игорь. Рядом с ним еще два парня на голову выше меня, и вид у них недобрый. «Надо поговорить», — басит проигравший. «Вас трое, вот и разговаривайте между собой. Если надо, вырываю рукав спортивного костюма я». Вахит не в курсе, что там было на спарринге, и поэтому ничего не понимает. А вот Костя сразу сообразил. «Здесь говори, что надо», — предлагает он. «Чё не так, брат?» — спрашивает Вахит, тоже резко тормознув. «Толян в нокаут послал его на спарринге», — Сзю тыкает пальцем в сторону Игоря. «Он обиделся и папу с мамой привел. Да, как Сзю 90-е пережил. В очередной раз проносится у меня в голове. Чё, кто эта мама?» Угрожающе дергается один из здоровяков. «Хрен вас, мудаков, знает», — раскручивает дальше конфликт Костя. «Вахит, брат, что не так?» Около нас останавливается парочка таких же здоровяков. Судя по обращению, это земляки моего соседа. Глава 33. «Пока не знаю. Вот эти ребята с моим другом хотят втроем поговорить», — кивнул мой сосед на оппонентов. «Хотели увести его куда-то». «Саня, что за дела?» — басит один из кавказцев, лет 20 по виду. «Это тренер или спортсмен?» «Вообще, почему-то меня заинтересовало только это. Конфликта я не боялся, драться вряд ли кто будет, это уж дно какое-то, драться на сборах, можно вылететь отсюда в два счета. Просто хотели поговорить, предложить еще один спарринг ему», кивает на меня, очевидно. «Саня, с тобой, что ли?» Вырвалось у меня. «Вы что такие дерзкие, мелкие?» Удивляется Санек. «Разговаривать учись, а лучше думай башкой, прежде чем что-то сделать. Искренне советую я». «Вы чего втроем пришли к нему?» «Что, один на один предложить струсил?» Упрямо переспросил Джигит. «Кто струсил?» Запальчиво сказал Игорь. «Не тебя разве он послал в нокаут за раунд?» Вступил в разговор второй кавказец. «Ладно, проехали. Неправы были, но вопрос тот же». Он, встрепенувшийся Санек, указал на Игоря. «Хочет еще поспарринговаться». «Я не хочу, неинтересно мне, но если тренер поставит задачу, почему нет? А так, тайком, зачем мне местом в сборной рисковать? Пошли, пацаны», сказал я и направился дальше, отпихнув плечом здорового Саню с прохода. «Широкий, что ли? Скромнее стой, трус, я так и думал», скривился Саня, но в конфликт не полез, зато переклинило меня. «Чё ты сказал?» Резко остановившись, развернулся я. «Что у вас тут происходит?» Услышали мы голос старшего тренера сборной, известного боксера Бражникова Юрия Михайловича, кстати, питерского, местного. «Блин, все время Ленинград Питером хочу назвать», расстроился я и ответил. «Обсуждаем сегодняшний спарринг», честно ответил я. «Жаль, не видел», усмехнулся дед. По своим номерам все быстро разошлись. Идем в комнату, Вахит машет руками, показывая, как бы он этого Санька размотал на ринге. Что, конечно, вряд ли. Тот, боксер не из последних, хотя всего и чемпион РСФСР, зато нокаутер хороший, как и я. Утром, после привычно уже дерьмового завтрака, размазанная по тарелке рисовая каша на воде, все спортсмены идут на лекцию к особистам, а я и еще десяток парней в общем зале разминаемся. Упарили нас до предела, лучше бы на лекцию сходил и еще раз послушал инструкцию, что там можно, что нельзя. Зато когда наш вес собрали заново, я был уже хорошо размят. Усталость, да по две тренировки в день легко могу проводить, сил, вагон. Отрабатывали разные упражнения, например, бёрпи, упор на одну руку и отскок ногами, выпрямляя тело, или пистолет, нечто вроде приседания на одной ноге, вторая, прямая. Приседать на одной ноге могу долго, я и в прошлом теле мог это делать в течение часа без передышки. Отдыхал, когда распрямлял ногу, вставая. Затем пошли упражнения на технику. Два тренера уделяли нам много внимания, изредка поправляя движения. Совсем неучи тут не было, все опытные спортсмены. В конце трений работали по лапе. На обед пришли довольные и голодные. Столики на четверых, на них тарелка с 8 ломтиками хлеба, такими тонкими, что светится, и хлеба лишнего не дают, мол, не положено, все рассчитано. Маленькая тарелка салата из свежей капусты с морковкой, гороховый суп, кисель совершенно несъедобное второе. Кто-то из поварих влюбилась, похоже, и водянистая картошка с опять рыбой была пересолена, хоть она и без этого была несъедобна. Короче, никто не наелся. После обеда, медосмотр, потом еще одна тренировка, как по мне, так лишнее. Из нас хотят отобрать лучшего, так зачем мучить нас физухой, бред какой-то. Технику смотрите, спарринги, спарринги. Чего я завелся-то, сам не спец, а учу людей, которые собаку на этом съели. Если повар нам не врет, вспоминаю строчку из песни, исполняя велосипед, лежа на спине, закончили. Берем мешки набивные, будем делать приседания, звучит уверенный голос тренера. А со жратвой надо решать что-то, я бы сейчас и от собачатины не отказался. Есть ли тут магазин где поблизости? После ужина меня позвали играть в карты, Вахит не пошел, а мне было скучно. Прям ходили желающие покидать карты по коридорам и спрашивали, кто в преф играть умеет. Компашка подобралась еще та, три верзилы тяжеловеса и я из среднего. В преф без денег играть нет смысла, поэтому в отличие от спортивного бриджа, где несколько пар играют одним и тем же раскладом, спортивного преферанса я не встречал. Из плюсов у парней тоже имелся кипятильник, и мы могли пить чай с хворостом, как мне сказали, покупным, но где на базе кулинария, я так и не выяснил, мне лишь сообщили, кто подогнал им лакомство. Поначалу я решил, что меня хотят развести на бабки, играть сели по 20 копеек аж, то есть вполне реально влететь и в сотню и в две, но спортсмены играли точно не на лапу, и часа через два я, уже закрыв свою пулю и закрывая чужие, прикидывал свой выигрыш. Многовато выходит, слить надо как-то свое преимущество, на кой мне раздевать пацанов, пусть больших и сильных, но пацанов, по сути, начинаю мизерить на случайных картах и, все в цвет, мизер, это обещание не взять ни одной взятки, если возьмешь прикуп в две карты, а в этом самом прикупе может быть два туза, например, мне пришло два туза, но не угадали разыгрывающие, какую масть ловить, я сознательно пошел на паровоз, несколько взяток на мизере, а играющие не поверили в такую дурость, и ловили другую масть. Вроде как логично, одну взятку взять или 5 при вероятности проигрыша в 50%, это даже ожидаемое считать не нужно, и так видно. Хотя ожидаемое я прикинул, кроме меня никто в этой компании слова-то такого из теории вероятности не знал. Потом мне, то приходили нужные карты в прикупе, то даже плохой расклад был неловленным в принципе, то не угадывали. 6 мизеров подряд, а каждый мизер, это 10 в пулю. Игра вот-вот закончится, и веду я немного, а неприлично много. Глядя на меня, еще один преферансист пошел на мизер и получил паровоз на одинокую восьмерку, остальное у него не ловилось, уйдя при этом еще глубже в минуса. Уже перед самым финишем начались распасы, и тут, вроде, мне можно тихонько было спустить свое преимущество, так нет. Еще один игрок, нахватав тузов в руку, заказал 7 треф и сыграл их, выходя из распасов, закрывая пулю и фиксируя финиш игры. На меня все смотрели как на врага народа, хорошо хоть карты раздавали по очереди, и предъявить, что я заряжал колоду, нельзя, как и то, что я с кем-то в сговоре был. Все проиграли мне, каждый, больше 1000 вистов, а это больше 200 рублей. Нет, я деньги люблю, но блин, не в карты же их выигрывать у детей. Тем не менее, я сам сейчас в теле ребенка, и деньги придется брать. Беру деньги, даже не считая, и говорю: завтра предлагаю отыграться. Не, не, сам с собой играй. Отказываются парни. Не хватает немного, стесняясь, говорит один из игроков. Пистолет возьмешь на остаток, чего? Я даже поперхнулся холодным уже чаем, да и остальные уставились на говорившего глазами по те самые 20 копеек, которые стоил наш вист. Стартовый, торопливо поясняет тот, не стартовый, а сигнальный, СП-81, Ковровский завод имени Дегтярева. Вторая фишка Коврова, после мотокросса, довеском идут 4 картонных цилиндрика с красной полосой внизу. Был у меня именно такой пистолетик в прошлой жизни, и я даже было раз, стрелял им с 10 метров в человека, который бежал на меня, с ног свалила ракета, еще и звук мощный, как из мортиры. Не слышал, как мортира стреляет, но мне кажется, что звук именно такой. В закрытом пространстве применять надо с осторожностью. Не раздумывая, соглашаюсь. Денег тоже на меня свалилось прилично. Пока не позвали на поужинок, все вертел пистолетик в руках, вспоминая, нужно разрешение на него или нет. По всему выходило, что не нужно. Вахит на оружие смотрел с таким вожделением, что я дал и ему подержать. Предложение стрельнуть отверг. Вот мне только этого тут не хватало. Утро выдалось недобрым лично для меня. Сидим в небольшом кабинете, я и еще 5 человек, в том числе Костя Дзю. Как вы знаете, это первый сбор, поэтому и пригласили на него 12 человек, и наша цель – отсеять 4. Это не единственный отсев, к чемпионату останется один основной и один запасной боксер, рассказывает Евгений Петрович, старший тренер по нашей возрастной категории. Сейчас вы – самое слабое звено, и 4 из вас из состава сборной выйдут. Сейчас я зачитаю недостатки каждого. И последний. Кто у нас? Штыба Анатолий, тренер, закончив чехвостить Сзю, перешел к следующему по алфавиту мне. Сильный удар, даже неожиданно сильный, хорошо работает ногами, не боится встречного боя, физически готов лучше всех. Теперь недостатки. Плохо видит ринг, техника худшая в группе, сам деревянный, бегает за соперником как слепой носорог. У носорога плохое зрение, но это не его проблемы, буркнул негромко я, и все заржали. Ладно, еще один плюс, юморист, согласился Евгений Петрович. В общем, сегодня начинаем спарринги, и вы должны знать, что за место в составе у вас 5 конкурентов. 3. Не сдержался я. В смысле, почему 3? Тупанул старикан. 2 места, кандидатов на вылет, 6. Вероятность вылета 1/3, неохотно пояснил я, не понимая, кто меня за язык тянет. Точно, 3. С улыбкой соглашается тренер. Тебе бы на ринге так считать научиться, и тогда я из тебя человека сделаю. С трудом удержался от комментария, что человека из меня уже мама с папой сделали. Что ж такое-то, гормоны играют, скорее всего. Утром овсянка, и опять пересолена, да мать вашу. Еще к овсянке дали масло сливочное, 4 кругляшка, но маленькие они какие-то. Так, с едой надо решать вопрос кардинально. Деньги есть, а если что, и пистолет есть, поглумился внутренний голос, а может это урчит в животе. В столовую зашли тренеры. Для них был накрыт отдельно длинный стол, человек на 25 в отдельном зале. Сейчас вот гречка с биточком у них, подглядел я, в животе заурчало. Надо съесть хотя бы овсянку, спарринги сегодня, и длинные углеводы не помешают. Юрий Михайлович, вопрос есть, а что нас так плохо кормит? Вдруг раздался чей-то голос из продолжающих завтрак спортсменов. Овсянка не нравится, удивился тот. Это медленные углеводы. Особенно важен прием медленных углеводов для спортсменов и всех людей, живущих физически активной жизнью. Включив в свой прием пищи перед тренировкой такие продукты за 40-50 минут, вы позволите своему организму увеличить выносливость. Да мы не про овсянку, а про то, что она пересолена опять, раздался тот же голос. И масла мало дают, и хлеба, раздались голоса с мест. Все рассчитано по калориям, и хлеб, и масло, все точно в граммах вам дают, вступил в разговор пухлиш лет 40, не знаю кто он, а какая норма масла и хлеба. А давайте взвесим, например, мою порцию, я еще не ел», – предложил я, ругая свои гормоны. «А что еще ругать, если рот не закрывается? Умный же мужик был». Глава 34. Норма масла, хлеб, откуда я знаю, сейчас посмотрим, озаботился старший тренер сборной и приказал Пухляшу: «Выкладку принеси». Недовольно, но тот принес то, что просили. «Штыба, иди сюда, сам смотри, все ли так», зовет меня Юрий Михайлович, одновременно радуя тем, что он, оказывается, запомнил мою фамилию. «Сразу вижу лажу», говорю я, посмотрев выкладку на неделю, вернее, 6 дней. «Что видишь?» Не понял старший тренер. «Вот вчера была рисовая каша, якобы на молоке, а она на воде была, жиденькая такая, еле съел», тыкаю я пальцем. «Да что вы его слушаете?» Взорвался Пухляш. «На молоке вчера делали, сама контролировала», гордо сказала баба необъятных размеров, подплывшая к нашему столику, не иначе, старшая тут, так как была одета не в поварское. «Я тут 12 лет работаю, никто не жаловался. Парни», оборачиваюсь я к залу, «на воде не было молока». Многоголосо загомонили спортсмены. «Врут они, как не стыдно». Грозно обернулась она к залу и осеклась. Никто ее тут такую могучую и властную не боялся, 150 отморозков боксеров, а выглядели со стороны молодые спортсмены именно так, сейчас были в ярости. «Что, все врут? И по маслу, вижу, не комплект, меньше дают. А хлеба, почему нет в раскладке меню?» Продолжаю беглый осмотр я. «Ну, хлеб дают без счета», отмахнулся тренер от меня. «Вам без счета, а посмотрите мои два куска». И я показал два куска, нарезанные так, что непонятно, как они еще не развалились. Надо сказать, это были два последних куска хлеба на столе. На завтрак я пришел последним, и мне мои соседи по столику оставили лишь эти два обглодыша. Хотя, сейчас это мне как раз на руку. И добавки хлеба никому не дали ни разу. «Да, парни», не оборачиваясь, спросил я. «Да, да», рявкнул зал. «И масла тут не 30 грамм», добавил я, глядя на раскладку. «С маслом все было ясно лично мне, я служил в армии и помню, как выглядит суточная норма масла солдата, причем, правильная порция. А еще там же я как-то был в гостях у хлебореза, чинил ему холодильник по дружбе. Хлеборез вытащил из-под низу, где мотор у агрегата, 3-литровую банку с маслом в воде. У кого недостача, а у меня всегда достача», криво усмехнулся он. «Было у него такое устройство цилиндрической формы, надавив которым на немного размякшее масло, можно было ловко выдавить порцию. Учебку, на 500 человек, он минут за 20 обеспечивал кусками масла. Так вот, в этом цилиндрике был поршень, а под него были подложены шайбы по размеру, от этого внутренний объем устройства уменьшался, и порции становились меньше. Откуда ты знаешь, взвешивал, что ли? А хлеб я вам положу вон там с краю, берите», дама попыталась обиженно уплыть к себе. «Не так быстро. Саныч, принеси весы с кухни», попросил он того самого фронтовика из президиума, ухватив за рукав тетку. «Вы что делаете?» взвизгнула она. «Я так этого не оставлю, обвиняют, еще и руки ломают. Я сейчас старший тут, и начальник здесь для всех, в том числе и для вас, и я вас не отпускал», строго сказал злой да нельзя Юрий Михайлович. «Весы показали 20 грамм, ну и остальные также, значит, ведь штамповка происходит одним прибором. Юрий Михайлович, пусть принесут то, чем масло штампуют, это такой цилиндрик должен быть», попросил я главного, видя, как тетка просто побелела от этих слов. Ловко орудуя отверткой из своего складиша, я раскрутил болт и вытащил 4 шайбы. «Тут без милиции не обойтись», вздохнул тренер, видя схемата с обмана. «Это как можно воровать у детей? Вот подсчитайте. Она тут 12 лет работает», поднял палец вверх я. «Суккубы к стенке», сурово сказал фронтовик. «И этого завхоза нашего потрепать, у меня бы он запел». Пухляш натурально упал в обморок. Его с трудом поймали. Может, он чего знал о фронтовике, а каша и, правда, пересоленная, добавил кто-то из тренеров, попробовав блюдо. Всех поварих выгнали из зала, закрыв туда проход и, как я понял, вызвали милицию. Нас, разумеется, этот цирк тоже интересовал, но лавочку прикрыли, и мы отправились на треньку. После разминки начались обещанные спарринги. Первым мне достался москвич, вполне приличного уровня, чемпион города среди юношей. Он получил травму и пропустил чемпионат СССР. Травму на детской горке получил, и так ему обидно, что пропустил такой турнир, что сейчас очень желает отличиться. Москвич сразу пошел вперед, атакуя увесистыми двойками. Я не дрогнул и начал отвечать так же мощно. Сразу ощутимо попал по парню. Мы во время боя в стремительных атаках открывались, и заруба была, любо-дорого смотреть. Но в третьем раунде соперник мой просто выдохся физически, и бой был остановлен за явным моим преимуществом. Острецов сразу пропустил, и сил у него на конец боя не осталось, крикнул Сергей Евгеньевич. Ну, не пропускал бы, кто мешал. Опять зря огрызнулся я. Тренер мне кивнул одобрительно и на ринг вышел Цзю, у которого титулов еще особых не было, вроде как чемпион РСФСР этого года, а достался ему призер чемпионата мира этого года. Костя разделал его, как бог черепаху, вчистую, отработав три раунда надежно, технично и зло, очень зло. Он даже улыбаться переставал на ринге, хотя обычно всегда ходил улыбчивым чебурашкой. Русские люди так не улыбаются даже самому себе в зеркале. Хотя он же уехал потом в Австралию. В Австралию, точно. Там и пересидел 90-е, пока я на чердаке дачи от беспредельщиков отстреливался. Был разок и такое. После этого я сразу бросил бизнес и окончил институт. Немного техники, разбор спаррингов, опять физуха. Перед самым обедом еще по одному поединку и мне достается злой Костин соперник. Начал я привычно в энергичном стиле, и тут же пропустил удар, не сильный, но озливший меня. Иду за соперником, надеясь загнать его в угол и там забить массой ударов. Опять прилетело, уже серьезнее, в голове шумит. Парень отходит и бьет, бьет, хлестко, технично. Брек, звучит команда рефери. Раунд уже прошел, с трудом соображаю я. Бокс. Второй раунд прошел под копирку первого, легкий на ноги, техничный и разозленный поражением соперник контролировал ход поединка. Точно носорог слепой тыкаюсь, мыкаюсь, а зацепить его рогом не могу, цель верткая, думаю про себя, получая очередную плюху в атаке, на этот раз в печень. Терпимо, пресс скачаю каждый день минут по 20, не меньше, уже год с лишним. Третий раунд начался для меня вообще ахово, опытный оппонент, видя, что я прилично уже наполучал от него, ускорился и выдал сумасшедшую минуту активного бокса. Я сначала с радостью ринулся в открытый бой, но вовремя понял, что сам наловлю плюх, закрылся и огрызался. Теперь уже соперник пытался загнать меня в угол. Это не так просто, ноги по-прежнему легкие, в отличие от головы. Петрович, может остановить бой? Слышу сквозь шум голос молодого помощника главного тренера, того самого, наставника боксера Игоря. Этот тренеришка постоянно ко мне придирается. Вот сука, не уймется же. Злюсь я, и вдруг понимаю, сил у меня еще вагон, а соперник уже атакует не так активно. Устал он, да и зачем рисковать, бой он и так выигрывал вчистую. Не знаю, сколько до конца раунда, секунданта-то у меня нет, как и у других, а это упущение. Иду вперед и бью. Соперник встречный бой не принимает, опытно уходит от атак, то есть пытается уйти. Ноги у него уже наитые, и центр ринга за мной. Гоню в угол. Тот, в попытке уйти, потерял координацию движения ног, заплел их и упал. Рефери нокдаун еще не успел начать отчитывать, а паренек уже вскочил и показывает, мол, готов к бою. Дурачок, до конца боя меньше 30 секунд, это я потом понял, ему бы 9 секунд полежать, 10 побегать и повиснуть у меня на шее. Но, как я уже сказал, секундантов здесь нет, и время ему также трудно отследить, никто не подсказывает.